Все же он не намного уступал им. Лишь Дзяхуань по-прежнему казался ей грубым и неуклюжим. Как только в доме стало известно о приезде гостя, вся прислуга прибежала посмотреть на него. «Поистине удивительно», — говорили люди друг другу. «В том, что имена у них одинаковые, ничего особенного нет. Но как могло случиться, что ростом и внешностью они походят друг на друга? Если б наш Бао Юй не был одет в траур, их бы и не различить». Цзи Цзюань, глядя на них, задумалась. Она вновь вспомнила Дай Юй. Как жаль, что барышня Линь Дай Юй умерла. Она, пожалуй, охотно пошла бы замуж за Джэнь Бао Юя. В этот момент послышался голос госпожи Джэнь. «Наш Бао Юй стал уже совсем взрослым, и мой супруг просил господина Дзя Джена подобрать для него невесту. Госпоже Ван, как мы говорили выше, Джэнь Бао Юй понравился, поэтому она сказала: «Мне очень хотелось бы позаботиться о вашем сыне. У нас в доме было 4 девушки, но 2 из них умерли, а 3 замужем. Есть, правда, младшая сестра Дзя Джэнь, но она слишком молода и не подойдет вашему сыну. Зато одна из сестер моей старшей невестки Ливань вполне подходит. Вторую барышню Ливэнь уже просватали, а 3-я барышня Ли Ци как раз в пару вашему сыну. Через день я ее сосватаю. Одно плоховато, семья у нее не совсем состоятельная». «Стоит ли упоминать об этом?» — отвечала госпожа Джэнь. «Разве дела нашей семьи обстоят лучше? Я даже боюсь, как бы они не отказали нам из-за нашей бедности». «Ведь вашего супруга восстановили в должности», — заметила госпожа Ван. «Теперь ваша семья снова будет процветать». «Хотелось бы, чтобы ваше предсказание сбылось», — воскликнула госпожа Джэнь. «Так значит, вы будете свахой?» Как только Джэнь Бао Юй услышал, что мать говорит о его сватовстве, он вышел и направился в кабинет Дзя Джена, чтобы продолжить разговор с Бао Юем. Дзя Джен в это время был там, и когда гость появился, между ними завязалась беседа. Через некоторое время слуга из семьи Джэнь подошел к дверям кабинета и окликнул Джэнь Бао Юя. «Господин, матушка собирается уезжать». Джэнь Бао Юй попрощался и вышел. Дзя Джен приказал Бао Юю, Дзя Хуаню и Дзя Ланю проводить его. С того дня, как Бао Юй повстречался с отцом Джэнь Бао Юя и узнал, что скоро должен приехать в столицу и сам Джэнь Бао Юй, он целыми днями мечтал об этой встрече, ибо думал, что в лице Джэнь Бао Юя обретает друга. Он и не представлял себе, что даже непродолжительной беседы окажется достаточно, чтобы выявить расхождение во взглядах. После отъезда гостя опечаленный Бао Юй вернулся к себе. Он ни с кем не разговаривал, был угрюм, и все чувствовали, что он раздражен. «Джэнь Бао Юй в самом деле похож на тебя?» — спросила мужа Бао Чай. «Только внешностью», — отвечал Бао Юй. «Но если судить по его рассуждениям, он слишком ограничен». «Зачем ты порочишь людей?» — возмутилась Бао Чай. «Как ты мог заключить, что он ограничен, если видел его всего один раз?» «Мы с ним долго беседовали», — отвечал Бао Юй. «И он увиливал от прямого и откровенного разговора. Я ничего от него не слышал, кроме рассуждений о служебных делах, да о преданности и почтении. Ну, разве такого человека можно не называть ограниченным? И почему он уродился похожим на меня? Я думал, что он будет служить мне идеалом, а теперь я хотел бы отказаться от своей внешности, чтобы только не походить на него». «Послушаешь тебя, и смеяться хочется», — сказала Бао Чай. «Ну как можно отказаться от внешности? К тому же рассуждения господина Джэнь вполне здравы. Каждый мужчина должен стремиться возвыситься и прославить свое имя. Разве подобает мужчине думать только о своих собственных удовольствиях?